власти новой напастью. Для этих пастей нет опасней нас. Пусть миллионы глаз следят за нами. Мы себе судьи сами. Мы кулаками пробивали путь. Одной ногой на грудь, другой на горло. Пули как сверла, бетонная масса поперла. Древние гены местных аборигенов ломают систему старых устоев, ломаются стены. Лозунг как пена летит, тушит, тут же сохнет. Это измена, предатель обязательно сдохнет. Слава героям, свободное слово прорвало рупор народа прямиком из сырого подвала. Судьба таскала по улицам и подворотням. Теперь я спокоен, я воин престола Господня. Из преисподней зло силой тащу добра. Злодеи, бойтесь доброго топора. Понять давно пора, врагам пора убраться. А ну-ка, братцы, поднажать и постараться. Мы воины света, воины баррикад. Время рассвета, старых устоев закат. Время героев, правда наша враг назначена. Чистить нацию, наша прямая задача. На юго-восток двинула святая рать. Мама, меня убивают, я не хочу умирать. Голод не тетка, душа не сосед. Не мама война, смерть не обед. Кровь не вода, не солнце луна. Сладка беседа, да голодна. Голод не тетка, душа не сосед. Не мама война, смерть не обед. Кровь не вода, не солнце луна. Сладка беседа, да голодна. Борьба за право быть, за право жить и любить. Тут нас убить хотят, да мы их как котят. Пока стреляет град, пока нацист рад. Смертям назло, все мы здесь, им устроим ад. Пехотные цепи рвутся так же, как и прежде. Надейся на лучшее, но знай, пизда твоей надежде. А перед смертью не забудь позвонить маме. Поплачь о том, как хочешь домой, безумный палач. И каждый раз, когда скребете ложкой мясо сырого асфальта, суки, помните силу Донбасса. Если бы не было войны, я был бы рад. Господь, береги, храни меня, мой автомат. Храни меня, моя икона, православный крест. Езжай в объезд, вражина, мимо этих мест. Война пружина и также стреляет в обратку. А ну-ка, братка, погнали в последнюю схватку. Ни единой смерти мы им прощать не будем. Встречай рассвет нас залпами из всех орудий. Держать ответ за содеянное и нераскаянное. Какая еще тут может быть другая правда? Голод не тетка, душа не сосед. Не мама война, смерть не обед. Кровь не вода, не солнце луна. Сладка беседа, да голодна. Голод не тетка, душа не сосед. Не мама война, смерть не обед. Кровь не вода, не солнце луна. Сладка беседа, да голодна. Голод не тетка, душа не сосед. Не мама война, смерть не обед. Кровь не вода, не солнце луна. Сладка беседа, да голодна. Голод не тетка, душа не сосед. Не мама война, смерть не обед. Кровь не вода, не солнце луна. Сладка беседа, да голодна.